Глава вторая. Маму Белка увидела во дворе. Та была занята своим обычным делом, кормила собак. Вернее, на этот раз одну собаку, черно-серо-пегую, с отвислым брюхом. У нее недавно родились щенята, и мама теперь покупала для нее не только колбасу, но и молоко, и, размочив в нем батон, выносила его к мусорным контейнерам в большой латунной миске, в которой в годы Белкиного детства варила варенье. Куда девать щенков, когда они жалостливо выкормленные подрастут, мама, понятное дело, не думала. Убеждать ее во вреде абстрактного гуманизма было бессмысленно, тем более, что Белка и сама не была в этом убеждена, и что делать со щенками не знала тоже. Собака уныло чавкала над миской, и это монотонное чавканье и весь ее вид показывали только одно, что ей глубоко безразличны и народившиеся непонятно зачем щенки, и собственная бессмысленная жизнь. Вряд ли это было так. Все же, наверное, имелся у нее инстинкт выживания или что там помогает собакам жить. Но вид у нее был именно такой. «Ты, Белочка», — удивилась мама, заметив дочь, «а говорила, только в воскресенье вернешься». Планы переменились. «У тебя?» — сразу насторожилась она. Дочь редко меняла свои планы. Неудивительно, что мама встревожилась. «У начальницы», — успокоила Белка. «У богатых свои причуды». В том, что необходимость ее срочного возвращения — это именно причуда вздорной бабы, сама она ни минуты не сомневалась. «А я сегодня ничего не приготовила», — расстроилась мама. «Я в самолете поела». Оказавшись в этом дворе, Белка и сама почувствовала себя как унылая, бессмысленная собака. Можно, конечно, куда-нибудь пойти. Всего 9 часов. Вечер пятницы только начинается. Но досада не прошла. Настроение развлекаться и с кем-либо общаться не появилось, поэтому Белка устроилась у себя в комнате на диване, рассеянно листая книжки, которые перед поездкой закачала в читалку, поглядывая на экран компьютера, где беззвучно шел неувлекательный французский фильм, и изредка перебрасываясь с кем попало в сетях ничего не значащими фразами. Через 2 часа такого времяпрепровождения она уже думала, что напрасно никуда не пошла, поддавшись досаде и лени. Как странно. Когда путешествуешь и видишь широкий мир, то вроде бы и собственная жизнь должна представать перед твоим мысленным взором, широко раскинувшейся в пространстве и времени. Но нет. Во время путешествий ты видишь в своей жизни только то, что относится непосредственно к сегодняшнему дню. Зато стоит тебе завалиться на диван в 10-метровой комнате в панельной 9-этажке в микрорайоне Южная Тушино, как собственная жизнь, втиснутая в этот маленький объем, не кстати предстает перед тобою во всей своей... Нет, не красе, а наоборот, во всей своей узкой обыкновенности и заполняет тебя до самого горла бездействие, не безделье, а бездействие, как физическая величина, как газ гелий. Только от газа гелия тела становятся легкими и взлетают вверх, а от бездействия твое собственное тело вдавливается в землю, кажется, навеки. Белка взглянула на часы. Бездействие сожрало 180 минут ее жизни. Выбираться из дома уже не имело смысла, учитывая, что завтра к 9 на работу. Да хоть бы и имелся в этом смысл, запала-то все равно не было. Даже для того, чтобы просто поднять себя с дивана и направить в ванную, Белке потребовался мысленный рывок. У мамы в комнате было тихо, но полоска света пробивалась из-под двери, значит, она не спала. Ну да, мама ведь никогда не ложилась, не заглянув к дочке с пожеланием спокойной ночи. Когда Белка вошла в ее комнату, мама читала. Книжка была на английском, с прелестной пастельной картинкой на обложке. Парк, девичьи фигурки, параконные экипажи. Белка узнала свое недавнее лондонское приобретение. Она покупала маме книжки на английском, французском и немецком во всех своих поездках. С тех пор, как появились электронные книги, расход на дорогие бумажные, тем более заграничные, стал маму смущать. Но все-таки она не могла отказаться от того, что, вызывая у Белки улыбку, именовала запахом живых страниц и прелестью живых букв. Здесь, в маминой комнате, тишина была просто осязаема. Ее можно было резать ножом, как смородиновое желе. «Тебе не скучно?» — спросила Белка. «Почему вдруг?» Мама посмотрела удивленно. «Ну, не знаю, тихо у тебя как. Хоть телевизор бы включила. Ночные новости». «А какие у них могут быть новости?» — пожала плечами мама. «Все одно и то же, и ничего другого не будет». Этот «Титаник» сел на мель. «Титаник налетел на айсберг», — напомнила Белка. «Этот сел на мель», — убежденно возразила мама. «Слишком мелкие цели у этого общества». Постоянное чтение на иностранных языках приучило ее мыслить глобально по таким поводам, которые, по Белкиному убеждению, глобальных размышлений не требовали. «Ну, я-то и сама новости не смотрю», — подумала Белка. «Нечего и другим навязывать». А она вообще не смотрела телевизор. Не то чтобы принципиально, просто все, что по нему показывали, вызывало у нее ощущение такого убожества, на которое жаль тратить свою единственную жизнь. Мама, правда, не считает вот эту свою жизнь единственной. Но с ее верой в бессмертие души тем более не обязательно тратить часть жизни, отведенную для пребывания в здешнем несовершенном мире, на просмотр идиотских телепрограмм, в которых взрослые люди переодеваются и кривляются, изображая зачем-то других взрослых людей, таких же неинтересных, как они сами. Вообще круг маминых повседневных занятий являлся таким точным воплощением ее личности, что этому можно было только позавидовать. Она верила в Бога с той же естественностью, с какой верила в детстве, а потом ходила в церковь как по праздникам вроде Пасхи и Крещения, так и в Белкином представлении, без всякого повода. Она была убеждена, что культура — это лучшее из созданного людьми, а потому могла ни с того ни с сего отправиться в Пушкинский музей просто для того, чтобы освежить в памяти впечатления от картин Сезанна. Она была милосердна до наивности и давала деньги бомжам, а также кормила всех окрестных собак и голубей, причем для голубей нарезала зачерствевший хлеб мелкими кубиками, чтобы им удобнее было клевать. Она полагала, что человеческому разуму необходимо ежедневное усилие над собой, и ежедневно же читала на трех языках попеременно. Белку ничуть не удивляло, что мама никогда не была замужем. Было бы удивительно, если бы она замуж вышла. Не потому, что мужчины не любят слишком умных женщин. Белка не была уверена, что главная черта, определяющая мамину жизнь, должна называться именно умом. А просто потому, что в таком стройном, тонком, гармоничном мире, в каком жила она, место для мужчин не могло быть по определению. Уж Белка-то знала, что такое мужчины. Поэтому представить, кого бы то ни было из них рядом с мамой, не могла. «Надо тебе в Венецию съездить», — сказала Белка. Непонятно, какая связь между «Титаником» и Венецией, но мама не удивилась. «Я откладываю деньги», — кивнула она. «И представь именно на Венецию, хотя и Париж, конечно, привлекает необыкновенно». Белке стало стыдно за клятву, принесенную самой себе в самолете. Лучше бы маму поклялась Венецию отправить. Вот уж кому этот город необходим как воздух. Именно как воздух. Правильная поговорка. Белка вообще не понимала, как мама прожила большую часть своей жизни в сознании, что ни Парижа, ни Венеции не увидит никогда. Хорошо, что теперь дело только в деньгах. И даже при том, что денег всегда не хватает, все равно хорошо. «Только я не хочу ехать туда во время карнавала», — сказала мама. «Вряд ли он мне понравится». Это-то понятно. Даже Белка при всей своей любви гораздо более энергичному времяпрепровождению, чем мамина, терпеть не могла народных гуляний, буйную толпу за плечами носить — сомнительное удовольствие. «В октябре поедешь», — сказала она. «За лето как раз деньги соберем». Хорошо, что мама не предложила поехать в Венецию вдвоем. Такого глубокого погружения в высокую духовность Белка просто не выдержала бы. Ей было в мамином мире не по себе. И это еще очень мягко сказано. Стоило ей побыть рядом с мамой день-другой, как начинало казаться, что ее завернули в вату и положили в коробку до каких-то лучших времен, которые неизвестно, когда наступят и наступят ли вообще. В такой коробке прошла и проходила вся мамина жизнь. При мысли о том, что подобное может произойти и с ее жизнью, белку пробирала дрожь. Словно догадавшись, о чем она думает, мама сказала: «Ложись, белочка, тебе же завтра рано вставать». Ни обид, ни упреков, ни сожалений хотя бы. И так всю жизнь. Все-таки Гоголь был не совсем прав. Может, вообще-то на свете и не скучно жить, господа, но такую вот, как у мамы, жизнь проживать и скучно, и грустно, и очень печально.